Не успела панель договорить, как мне на нейросеть пришло сразу несколько инструкций о том, как это сделать. Было понятно, Шарил не хотел, чтобы остальные слышали наши переговоры. Впрочем, пока мне не до рации. Пришлось заняться перегрузкой генератора с платформы в грузовик, но там оказался не только генератор. Еще несколько коробок пришлось перегрузить вместе с ним. После чего грузовик выехал из ангара и присоединился к бронетранспортерам. Забираясь в бронетранспортер, понял, что Шарил специально выгнал бронетранспортеры из ангара, чтобы кроме меня никто не видел, что находилось на платформе. Собирался запускать двигатель, когда услышал: «Займя место в салоне, здесь мое место». Космодесантник, устроившийся на месте Киры, быстро освободил место, а его место занял профессор. Четверо умников вместе с космодесантником заняли место в салоне. Честно говоря, такой подлянки от Шарила я не ожидал. Он ведь прекрасно знал, что я повздорил с его подружкой. Бронетранспортер с Шарилом тем временем уже поехал вперед, за ним поехал грузовик. Мне же предстояло замыкать нашу колонну. У меня было огромное желание высказать Шарилу за такую подставу, но я просто уточнил: «Профессор, вам можно с нами?» «Конечно». «Тогда поехали», и, запустив двигатель, поехал догонять грузовик. Как только тронулись, я начал изучать присланную инструкцию, но вскоре понял, что это сложная задача — управлять бронетранспортером и изучать инструкцию. Пришлось отложить это занятие на потом. Больше часа мы продирались через джунгли по наезженной дороге. Профессор молчал, и я уже решил, что разговора между нами не состоится, но, когда он нажал на кнопку закрытия перегородки, понял, что ошибся, разговор состоится. «Молодой человек, не хотели бы вы обследоваться у меня?» «Обещаю, это будет совершенно бесплатно», — сказал профессор, когда перегородка закрылась. «Обследоваться». Я ожидал совершенно другого начала разговора и в голове прокручивал свои варианты ответов, но к такому вопросу оказался совершенно не готов. «Мне сказали, что вы остались живы после применения одной очень интересной штуки». «О какой штуке идет речь?» «Вы говорите загадками, профессор, хотя я прекрасно понял, о чем он говорит». «Ты прекрасно знаешь, о чем я». «Именно об этом ты расспрашивал Элину с ножом у горла». «Тогда вы знаете ответ на ваш вопрос». «Ваша интересная штука чуть не убила меня, и мне стоило больших усилий восстановиться после ее применения на мне. К сожалению, не могу трогать вас. При другом раскладе вы бы мне все рассказали, что знаете об этой интересной штуке». «Боюсь, даже если я расскажу тебе о ней все, что я знаю, вам это никак не поможет». «Это почему?» «Потому что я сам не понимаю, как она устроена и как работает». «Жаль, что прошло много времени и твой организм восстановился, но косвенным признакам тоже многое можно понять». «Боюсь, что я не готов пойти на такой риск, особенно учитывая, что мне пообещала ваша Элина». Она порой говорит, совсем не подумавши. Не стоит воспринимать ее слова серьезно. Мне рассказали про одного разумного, который тоже не воспринял ее угрозы серьезно, в результате быстро и скоропостижно скончался. Что поделаешь, на планете постоянно кто-то умирает. Две большие разницы — быстро умереть от лап мохнатого или высохнуть, как мумия у вас на столе. Боюсь, второе не подходит для меня. Очень жаль. И убедительная просьба — не трогать Элину. Я понимаю, что вы хотели ей помочь, а она находилась немного не в меняем состоянии. Профессор, я надеюсь, мы больше с ней не встретимся, она меня не интересует ни в каком качестве. А вообще, меня все сегодняшнее утро допрашивали и СБ сильно интересовало, что она делала на крыше, а я не знал, что ответить на этот вопрос. Не проясните ситуацию. Это действительно сложно объяснить. Просто Элина, девушка весьма экстравагантная, а мы перед этим поругались немного. Вот она там и спряталась от меня. На крыше. Это действительно достаточно экстравагантно. А как же быть с мохнатыми, что бродили по территории? Она ничего о них не знала. Мы поругались немного раньше. Отвлекся от управления и посмотрел на него. По его лицу сложно понять, врет он или нет. К сожалению, он поддерживал пси-защиту, и я совсем не чувствовал его эмоции. Впрочем, мне вспомнили слова Варгала, что профессор сам весьма экстравагантный, разумный, и его словам не стоит доверять. С учетом того, что профессор сам испортил генератор, когда проводил свой эксперимент, это попахивало безумием, а не экстравагантностью. «Профессор, вы не находите, что проводить эксперименты с генератором, когда на крыше находится ваша подружка, не очень разумно?» «Да никто не думал, что так получится». Эксперимент был вполне штатный. До сих пор непонятно, из-за чего произошел неконтролируемый выброс энергии, он замолчал, задумавшись о чем-то своем. Так молча мы доехали до колонии. При ее приближении нейросеть пискнула и прислала сообщение о том, что обнаружена сеть, и готов ли я заплатить 5 кредов за подключение к ней. Прочитав сообщение, решил не подключаться к сети. Слишком многим здесь не стоит знать о моем приезде сюда. В первую очередь местному СБ. Вообще, я только здесь задумался о том, что здесь может делать СБ командующего флотами. Насколько я знал, их задача — надзор и контроль над флотским СБ. Что может здесь делать Шарил? Ведь это совсем не его уровень. Провинился. Глава 13. Задумавшись, я чуть не проморгал охранный периметр колонии. Впрочем, он ничем не отличался от нашего. Два опорных пункта встретили нас светом прожекторов. За земляным валом стояла парочка танков, только их верхние части вместе с пушками торчали над земляным валом и сурово смотрели в нашу сторону. Мы переехали через вал, но к нам навстречу никто не вышел, и не останавливаясь, мы направились в сторону ближайших построек. Колония встретила нас настороженно. В некоторых домах горел свет, но на улицах никого не было видно. Большинство домов здесь небольшие, одноэтажные и однотипные. Очень редко встречались двухэтажные дома. К моему удивлению, колония оказалась больше, чем я думал, 2 или 3 сотни домов. В центре мы проехали мимо торговых лавок, баров и ремонтных мастерских. На дальнем от нас краю колонии можно было рассмотреть высокие ангары, явно производственного или складского назначения, но мы туда не поехали, а подъехали к высокому трехэтажному зданию и остановились. Шарил вышел из бронетранспортера и направился к входу. Профессор также покинул бронетранспортер и направился туда же. Каких-то указаний от Шарила мне не поступало, и я занялся изучением инструкции по подключению рации. Остальные в салоне также оставались на местах. Шарил с профессором зашли в здание и почти сразу вышли оттуда, но теперь к ним добавились еще двое. Этих двоих я узнал сразу, именно они приезжали к кораблю и забирали груз. Активировал микрофон, чтобы послушать, о чем они говорят. «Мы за генератором», — сказал Шарил.